Грррррр. Вот на этот раз грррр у меня лихо получилось. Двое умников даже подпрыгнули, а остальные четверо так опешили, что не успели выговорить и прости, дяденька, когда я обрушился на них, подобно весеннему камнепаду. Троих смело в кустарник, двое разлетелись по ближним деревьям, последнего шестого я поймал и запустил на дальние. А мог бы вообще не тронуть, но он отбросил свой меч и нагло укусил меня за палец. Не очень больно, однако, как-то, знаете ли... В общем, как я и предполагал, проблемы были только с гномами. В мои разборки с людьми они тактично не лезли, ждали своего часа. Давненько аркхов не били, дружище мы. На старом и так раздражающем гномьем диалекте протянули они. Давненько, однако, скучают без их голов секиры наши. Столь же важно ухмыльнулся второй. Два широколезвенных гномих топора одновременно сверкнули в воздухе. Говорю открытым текстом. Против боевой пары обученных гномов ни одному воину долго не выстоять. Внушительная сила, абсолютное бесстрашие, великолепное оружие, слаженность защиты и нападения, а маленький рост лишь придает им дополнительную маневренность. Про дьявольскую изобретательность в метании топора вообще молчу. В этом искусстве им нет равных. Есть ли у арха желание последнее нынче? Есть, подумав, сообщил я. Мой господин, ругаясь сквозь зубы, пытался распутать обмотавшую его ноги цепь, выдирая из штанов крючки прямо с лоскутьями ткани. Сагу кольца возвращения о черном копье и эльфийском клинке слышать желал бы приватно. Гномы опешили. Видимо, такой образованный аарх им тоже встретился впервые. Ну почему все думают, что головой мы гвозди забиваем? Мы и много чего делаем. Но это ж... два тома и петь до скончания месяца нам тут. Тихо взмолился один. Сага священна, торжественно подтвердил я, поднимая графа, обрывая с него остатки цепей и вдумчиво прикидывая направление. Будет навеки тот проклятым гномом, сплошь безбородым, изгинувшим от бесконечного насморка, если сагу начав по желанию последнему жертвы, вдруг оборвет ее, не дочитав последней страницы. Или хотя бы шесть строчек, да хоть бы и две. Сага священна. Гномы бросили себе под ноги топоры и, обняв друг дружку, залились слезами. Я мог быть твердо уверен, что они не уйдут с полянки, не продекламировав с выражением и до конца свой знаменитый эпос. «Может, как-нибудь золотом?» Уже на нормальном общепринятом языке взвыл один. Не будь я очень занят, то, возможно, и согласился бы, но, увы. Поняв, что поблажек не будет, оба гнома вытерли слезы, отсморкались в бороду и, приняв величавые позы, распевно начали. «Сага сия не является прямо долгоидущим судеб продолжением старых героев». Три века спустя, в странствиях дальних, в истоках тревог разобраться пытаясь, чтоб отыскать средоточие зла и одолеть неуемные темные силы. Ахнет запад и хрюкнет восток, рюмка в гномьей руке. Девять звезд, первый глоток, девять звезд на коньяке. Мы слышали их, наверное, еще не менее получаса. Хотя чаще была густая, и звук периодически гасила. Мой обалдевший господин был настолько ошарашен увиденным, что никак не мог поверить в легкомысленную бредовость разрешения ситуации. Ты мог их просто уложить, они ж маленькие. Обманчивое впечатление, да и крайне опасное. Гномы легко не сдаются, успешно используя преимущество своего роста. Обычно они поступают следующим образом. Один рубит тебе ноги, а другой, высоко подпрыгивая, швыряется боевым топором. Уж кто-нибудь из них да достигнет цели. На оставшуюся утилизацию туши противника они тратят от силы минуты 4. Полученный фарш можно выгодно загнать тем же темным оркам. Все равно не понимаю. Но как ты заставил их читать стихи? Они сами предложили последнее желание. Сага о возвращении кольца для них, что для эльфов, самогон из аниса и полыни. Эльфы пьют самогон? Искренне вытаращился на меня юный граф. Еще как пьют. Это у них целый ритуал с поджиганием, разогревом и капанием в стакан через жженый сахар. Считается, что стоит усосать по бутылке на брата в продвинутой компании под медитативную музыку, как эльфов посещают видения давно покинутой инопланетной родины. «Убиться лбом об шкафчик», — завистливо прошептал Эшли. Я только хмыкнул. Мы, аархи, подобного экстаза достигаем банальным перееданием определенных лесных грибов. И дешевле, и экономичнее, и с копыт валит куда как круче. Пока мой хозяин притих, уйдя в себя, наверняка ненадолго и за какой-нибудь ерундой, я всерьез призадумался о некой нелогичности всего происходящего. Речь, разумеется, не о том, что меня наняли работать бесплатно и что за нами гонятся идиоты в черном обмундировании, хотя и это отдельная тема. Я вообще не понимаю болезненного пристрастия всех отрицательных персонажей к черному цвету. Ведь с позиции трезвого расчета оденься ты во что-нибудь яркое, с веселеньким рисунком по ситцу, так жертва ничего не поймет и расслабится, а тебе будет куда легче свершить над ней очередной злодейский умысел, разве нет? Но все мои знакомые мерзавцы один в один, как заведенные, гоняются по ярмаркам и разъездным ловчонкам магов-шарлатанов в едином порыве. Купить себе черный плащ, черный меч, черные доспехи, черную обувь. Штамп на штампе. Интересно, а нижнее белье у них тоже черные? С резинчиками и кружевами. Простите, сболтался. На самом деле меня гораздо больше волновал моральный облик этого далекого главнокомандующего имперскими силами, который с легкой душой отпустил в приграничье своего, как я понимаю, единственного племянника. Да-да, того самого, что семенит сейчас за моей спиной и подготовлен для жизни на фронтире примерно так же, как цыпленок в клетке с тремя лисами и решеткой гриль. Я знаю, что он сам вызвался, но неужели он кому-то настолько мешал? В этом случае получается, что полиция следит за ним с одной целью – быть уверенной, что паренек не вернется в столицу. Он бы отлично свернул себе шею сам, не сегодня, так завтра, но вмешалось провидение. Граф нанял аарха, то есть меня. А мы, аархи, отличаемся редким умением сохранять своих кредитоспособных нанимателей живыми и невредимыми. Потеря нанимателям памяти, как и платежной ведомости, не в наших интересах. Следовательно, я иду с Эшли до конца и на месте получаю полное удовлетворение от разрешения всех загадок плюс материальную компенсацию моих трудов, а главное – нервов. Ибо именно нервы этот недоношенный тип умеет трепать лучше всего. И все-таки мне непонятна твоя подозрительная мягкосердечность по отношению к этим гномам. В конце концов, кого я нанимал в телохранители? Свирепого аарха или философствующего миротворца? Кто даст мне гарантии, что ты готов ввязаться за меня в любую драку? За что я плачу деньги, собственно говоря? Тихо выругался я, ускоряя шаг. Кажется, я его перехвалил. Столичные понты берут верх. Отрезвляющие средства в лесном арсенале было и есть одно. Оттянуть как следует низкорастущую ветку и... хряпс! Моего возмущающегося господина отшвырнуло назад шага на 3. И весь оставшийся отрезок пути вплоть до заката я наслаждался обществом вежливого, тихого и очень молчаливого спутника. блаженство.